Слушая рассказ Фрии о том, с какой неохотой Скотт ходил даже на вечеринки, София время от времени кивала и отпускала замечания, одобряя ее решение двигаться дальше. Казалось, София поощряла разговор, не касающийся напрямую ее утраты. Как Фрия поняла, это была еще одна цель, которой она могла служить. Спустя какое-то время София отправилась наверх, собираться, чтобы выйти по делам. А Фрия, закатав рукава, мыла оставшиеся после завтрака тарелки в металлической раковине, которая пахла мятой и мхом. Закончив с посудой, Фрия почувствовала, как ноги сами несут ее в кабинет. Шторы были частично раздвинуты, и внутрь проникало больше света, чем вчера. Сейчас комната вновь использовалась по своему назначению. В дальнем ее конце стоял маленький стол, заваленный папками и каталогами. В придвинутом к столу кресле, согнувшись в три погибели, сидел Питер Финч, который был так поглощен изучением бумаг и файлов, что не замечал присутствия Фрии. Она воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть его. Впервые они встретились в галерее Мартина Дюфрена, где оба проходили практику. Теперь в этой галерее Питер состоял уже постоянным сотрудником, но в темном костюме, который должен был придавать ему солидности, он выглядел даже еще более юным и привлекательным, чем раньше. Фрии он напоминал симпатичного старшеклассника. 5 лет назад она всеми силами пыталась скрыть влечение, которое испытывала к нему. Самооценка Питера не нуждалась в дополнительном росте, а его личная жизнь была довольно бурной, и места для неуклюжей темноволосой студентки там не оставалось. Фрия гордилась собой и убеждала себя в том, что ему ничего не известно. Как бы очаровательно он ни ухаживал за ней, она делала вид, будто не замечает этого. Тот инцидент накануне ее отъезда из Лондона не считается. Для Питера это было, скорее всего, каким-то случайным порывом, и в конечном счете так ничего и не произошло. Вне всяких сомнений, он уже и не помнит об этом, так что можно продолжать вести себя с ним естественно и непринужденно, как с коллегой и, возможно, другом. «А ты не терял времени», — громко сказала она, пытаясь его испугать, но Питер просто поднял голову и лучезарно, обезоруживающе улыбнулся. «Фрия». Он встал с кресла, и они двинулись навстречу друг другу. Они были достаточно хорошо знакомы, чтобы заключить друг друга в непродолжительные, неловкие объятия. Фрия заметила, что Питер выполнил этот ритуал формально, лишь мимолетно прикоснувшись к ней. Когда с приветствием было покончено, он вернулся к своему столу, разговаривая при этом так непринужденно, как будто пропасть, которая пролегла между ними за 5 лет, могла исчезнуть в одно мгновение. «Мартин посчитал, что я должен работать на месте. Смотри, у меня даже есть свой ключ. Могу приходить и уходить, когда захочу». Расплываясь в улыбке, Питер продемонстрировал ключ. «Уже устроился тут как дома». Ее глаза слегка сузились. На самом деле это место принадлежало лишь ей. С первого взгляда Фрия отметила, что, по контрасту с его столиком, загроможденным бумагами, широкий стол в центре комнаты был абсолютно пуст. Значит, привилегии Питера были ограничены. София не пригласила его занять стол своего покойного мужа. Но Питер не подавал виду, что это имеет какое-то значение. «Мы уже сделали фотографии, провели измерения, выяснили, какой вид чистки понадобится картинам. Мне просто нужно закончить изучение биографии художника и определиться со стоимостью. Это взаимосвязано. Можно посмотреть». Когда она подошла, Питер начал собирать со стола черно-белые фотографии, разложенные перед ним на 2 стопки. Все они выглядели как снимки темных интерьеров, написанных Виктором Рисом. Но когда он сложил их вместе, с видимой небрежностью, которая не укрылась от ее внимания, Фрия заметила, что пачка довольно толстая. Помимо изображений 6 картин, находящихся в этой комнате, в ней явно было много других фотографий. По-видимому, для сравнения Питер изучал также других мастеров. Она не видела причин делать из этого тайну. Тем временем он засунул все снимки в папку, уселся и откинулся в своем кресле с таким видом, будто собирался просвистеть мелодию. Через минуту он, кажется, почувствовал ее пристальный взгляд и в замешательстве потянулся за стаканом воды, стоявшим среди его бумаг. Тем временем Фрия снова внимательно посмотрела на стол и на папки, в которые Питер убрал фотографии. Так что же именно он хотел утаить? Какие-то документы, содержание оценочной экспертизы, детали атрибуции. Повинуясь порыву, она двинулась в центр комнаты, чтобы заявить права на большой пустой стол мистера Алстеда. Фрия устроилась в просторном кресле, положила руки на подлокотники и откинулась назад. Набрав в легкие воздуха, она сказала: «Я знаю, что происходит. Просто все это как-то быстро. Ведь картины у них так давно, еще от дедушки мистера Алстеда». Питер поставил стакан и выпрямился, снова насторожившись. «Так ты слышала историю о дедушке? А ты случайно не забыл, сколько я здесь прожила?» Она смерила его взглядом. «Я знаю Алстедов почти всю свою жизнь. И зачем называть это историей? У них не было никакой причины что-то сочинять. Видишь ли, какая любопытная штука». Питер медленно провел пальцами по столу, словно стирая пыль. Его слова прозвучали неуверенно, но это не ввело Фрию в заблуждение. Она знала манеру Питера так разговаривать, когда информация, которую он сообщал, ставила его в предпочтительное положение перед собеседником. «Буду с тобой откровенен. Есть сомнения по поводу провинанса. Девять, кажется, никто не находил купчих. Ты же не думаешь, что Алстеды их украли?» — воскликнула Фрия, выходя из себя. Подобная мысль была возмутительной. «Я всего лишь говорю, что нет никаких записей. Как утверждает вдова Алстеда, картины перешли к ее мужу по наследству в начале сороковых. Не лучшие времена». Не обратив внимания на подтекст сказанного, Фрия углубилась в смысл странного слова «вдова», примененного по отношению к ее Софии. Питер воспользовался случаем прочитать лекцию. «Мартин настаивает, чтобы мы внимательно прослеживали историю любых произведений европейского искусства, приобретенных в те годы. Фашисты разграбили несчетное количество коллекций. Что касается Дании, то у немцев не было ни малейшего интереса к рейсу». София Алстед, одетая в шитые на заказ жакеты и юбку темно-оливкового цвета, стояла в дверях. Когда она вошла, Питер сразу же встал. Их интересовало искусство Ренессанса, старые мастера, общепризнанные сокровища, чтобы повесить их в зале славы, который они собирались построить для Гитлера. Им не нужны были работы неизвестного местного художника. Питер уставился в пол. Фрия видела на его лице выражение безмолвного несогласия, которая развеялась мгновением позже, когда раздался резкий звук рингтона «Правь, Британия-10», заставивший его рыться по карманам темных брюк и отделением портфеля в поисках телефона. «Простите», — произнес Питер, щурясь и нажимая кнопки. Он поднес телефон к уху, а другой рукой стал приглаживать свои рыжеватые волосы, которые имел обыкновение неосознанно взъерошивать, когда работал. «Я только перейду в другую комнату. Когда в 10 придет молочник, передай ему это». Не обращая внимания на Питера, который медленно вышел из комнаты, прижав телефон к уху, София сунула Фрие в руку бледно-голубой чек, исписанный четкими вертикальными строчками. «И сразу же занеси молоко внутрь, чтобы оно не испортилось на жаре. Если допьешь оставшуюся пинту до его прихода, сполосни бутылку и выставь ее на ступеньки рядом с другими. Ты знаешь о системе сигнализации, если куда-то пойдешь и...» «Не волнуйтесь, все будет в порядке. Смотрите, ваше такси уже приехало. Вы точно не хотите, чтобы я вас сопровождала?» «Нет-нет, я сама справлюсь. Ты бы померла там со скуки». Фрия все-таки поднялась и проводила Софию до черного автомобиля такси, ожидавшего на улице. Она похвалила необычные туфли Софии из тонкой оливково-зеленой кожи, о которых та, польщенная, сказала ей: «Дорогие, итальянские, из магазина рядом с входом в Салсберийский собор, ношу их уже несколько лет». Поэтому когда София с серьезным видом посмотрела на Фрию и добавила: «У меня нет к ним сильных чувств», правда, той понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что разговор уже не о туфлях. «Никогда не думала, что картины могут вызвать большой интерес за пределами Дании. Должна сказать, меня изумила предварительная оценка Дюфрена, хотя я всегда понимала, как много они значили для моего мужа. Даже когда мы уезжали из Бухареста, ему нужно было удостовериться, что их как следует упаковали для перевозки. Из-за этого мы чуть не опоздали в аэропорт. Если бы мы пропустили тот рейс, то даже могли оказаться в опасности». «Да, вы уезжали в спешке». Фрия прищурила глаза, словно это помогало ей увидеть далекое прошлое и вспомнить больше. «А что случилось?» «Мой муж не любил говорить об этом. Это сильно повредило его карьере». Стоя возле ожидающего такси, София открыла свою сумочку и проверила ее содержимое. «Кое-кто, кому он доверял, предал его». Произнеся это, она поджала губы. «Копенгаген отозвал нас. Вынужден был отозвать своего посла из-за тайных донесений человека, которому и он доверял, к которому относился по-дружески. Поэтому нам и пришлось уехать». София не назвала имени этого предателя, и у Фрии в голове пронеслась тревожная мысль. Кто бы это мог быть? Но София, в резкой манере женщины, привыкшей к обслуживанию, уже кивала водителю, который с невозмутимым видом ждал ее, сидя за баранкой. Затем она быстро наклонила свою белокурую голову и скрылась в такси. С заднего сиденья она взглянула на Фрию, стоявшую на обочине в ожидании услышать что-то еще. София лишь чуть скривила рот в странной усмешке. «Приглядывай за этим Питером Финчем. Я поняла, что людям нельзя доверять». Прежде чем Фрия успела сообразить, серьезно говорит София или же просто дразнит ее по поводу Питера, такси уехало. Направляясь к полуоткрытой двери кабинета, Фрия понимала, как смехотворно было думать, будто она может поймать Питера на какой-нибудь противозаконной деятельности. Финч сидел в прежней позе, сгорбившись над кучей бумаг, но теперь на нем были очки, из-за которых он выглядел старше, чем несколько минут назад. Прижав два пальца ко лбу, Питер упирался локтем в стол. Фрия вспомнила, как шутила, что его мать должна иметь родство с принцессой Дианой, ведь на фотографиях один из юных принцев, то ли Гарри, то ли Уильям, она не помнила точно, какой из них выглядел точь-в-точь как он. Почувствовав ее присутствие, Питер поднял голову. Тот звонок, он был от Холлис, девушки, с которой я встречаюсь. Фрия ждала, гадая, скажет ли он на Холлис что-то еще. Некогда она выслушивала о его девушках больше, чем ей хотелось бы знать. В начале отношений они всегда казались Питеру богинями на земле, пока в них не начинали обнаруживаться изъяны. Фрия была хорошим слушателем, но этот шаблон ее утомил. Если ей не изменяла память, только за один тот семестр Питер сменил трех подружек, если не считать нескольких затянувшихся до утра свиданий. «А чем ты сейчас занимаешься? Я имею в виду твою работу в Штатах». Под его взглядом Фрия начала чувствовать смущение. Все происходило сразу после завтрака. На ней была футболка для сна, и она еще не расчесывалась. Питер вдруг стал уделять ей больше внимания, чем раньше. Но ведь он только что обмолвился о своих отношениях с как там ее, Холлис. «Я устроилась работать на факультете искусствоведения, недалеко от маминого дома. Так ты по-прежнему в искусстве. Это только на время». Она тотчас же пожалела о своей честности, но теперь должна была объяснить. «Помогаю сортировать слайды, которые преподаватели используют для лекций по истории искусств. Каждый нужно пометить всевозможными категориями. Это часть большой работы по оцифровке коллекции». Ей даже не нужно было смотреть на его реакцию, она и так знала, что он думает. Такая работа как раз по ней. Однажды, еще когда они вместе проходили практику, Питер заметил: «Ты у нас занимаешься мелкой работой за кулисами, а я выхожу на сцену и представляю общую картину». После этого комментария Фрия на несколько недель устроила ему веселую жизнь. «Значит, ты с тех пор так и не возвращалась сюда?» «Нет». Она помолчала. «Эта комната, он привык сохранять в ней свой особый порядок. У меня такое странное чувство, словно он по-прежнему мог бы находиться здесь, если бы все не было». Она сделала неопределенный жест рукой, перевернуто вверх дном. «Кажется, что его каким-то образом изгнали. Как будто ему пришлось уйти, чтобы обрести мир и покой где-то в другом месте. Они же были тебе как родители. Мистер Алстед был больше как дедушка, мне кажется. Он рассказывал истории, дал мне особенную монету, которую я должна была хранить, потому что она обладает силой отличать хорошее от плохого, и она все еще у меня». Это прозвучало так по-детски. Ей хотелось выглядеть близкой спутницей Алстедов, а не подопечной, с которой они нянчились. «А он когда-нибудь рассказывал тебе истории про картины?» «Так вот, значит, что на самом деле интересовало Питера. Я хочу сказать, даже тогда ты ведь должна была понимать, что это настоящие шедевры. Если бы я вырос в доме, где на стенах висит такое». Он оборвал себя, не договорив. Фрия вспомнила рассказы Питера о его семье, где искусство не понимали и не ценили. Он потратил годы, доказывая отцу, что можно построить успешную карьеру в этой сомнительной области. Питер пожал плечами, но в его жесте она усмотрела несбывшиеся ожидания. Вдруг Фрия поняла: он не получил желаемое, не выяснил о картинах то, что ему было нужно. «Отлично». Она поднялась и обеими руками решительно толкнула кресло назад. Оно откатилось и с глухим стуком ударилось в стену позади нее. Фрия вышла в центр комнаты и встала перед полотнами, выстроенными в ряд на полу. Изображенная на них женщина в темном могла, казалось, жить в любом культурном городе того времени. Париже, Бостоне, Буэнос-Айресе. Начать с того, что она такая независимая и так соответствует тому миру. Ей никто не нужен. Он должен был хорошо ее понимать, чтобы передать это. «Ты меня удивляешь. Я никогда не рассматривал тебя как женщину, которая способна фантазировать о том, каково это, быть чьей-то музой. А ты бы хотела, как Северина Рис, так ее звали?» Фрия снова посмотрела вниз, на таинственную фигуру в черном. «Мне кажется, я никогда не думала о ней как о конкретном человеке, у которого есть имя». Эти слова прозвучали в духе ее матери. Фрию передернула. Она так и слышала громкий смех Маргарет, с которым она изрекла ее имя. «Я никогда не знала, что у нее было имя. Не уверена, что хочу, чтобы оно у нее было». Фрия не припоминала, чтобы в голосе Маргарет когда-нибудь звучала большая выразительность. «Конечно, для Питера важно было точно установить время и место написания каждой картины, поскольку это являлось частью его работы. Когда Фрия боковым зрением взглянула на него, ей на мгновение показалось, будто Йоналстед снова в комнате. Но когда он поднял руку, чтобы убрать прядь волос, упавшую на глаза, этот жест был так характерен для Питера, что иллюзия исчезла, лопнула, как мыльный пузырь. Фрия поняла, каково было Софии видеть его у себя в доме. Наверняка каждая встреча с ним напоминала ей о том, что Йону никогда больше не стоять здесь. «Так какие у тебя планы на сегодня?» – спросил он. Трудно было сказать, жаждал Питер, чтобы она поскорее ушла, а он мог вернуться к работе, или же хотел продолжить их разговор. Но причин не отвечать ему она не видела. Фрия снова уселась в кресло, которое заскрипело, когда она откинулась на спинку. «Собираюсь заняться поисками отца». «Поисками? Он что, потерялся?» «Он». Она задумалась, как это лучше преподнести. «Он прячется. От тебя, от своих врагов». Подчеркнув эту фразу, Фрия выпрямилась и положила локти на стол мистера Алстеда, прижимая их к твердой поверхности так, словно полированное дерево могло поддаться ее мускулам. «Скандальная личность, не в публичном смысле. Это связано с его работой во время холодной войны. Шпион». Питер был по-настоящему изумлен. Хотя его семья переехала в Калифорнию, когда он был еще маленьким, Питер родился и провел раннее детство в Шотландии, куда Chevron Corporation 11 отправила его отца, инженера-механика, на работу по оснащению нефтедобывающих платформ в Северном море. Его мать выросла в Абердине. 12 он, как никто другой, мог понять, каково было Фрие провести годы своего детства за границей, прежде чем вернуться домой, в незнакомую американскую культуру. «Ты никогда не говорила о своем отце, только о матери и ее любовнице». Питер также был одним из первых, кому она решилась рассказать о своей матери. Его бесстрастная реакция человека, выросшего в Калифорнии, помогла Фрие принять отношение Маргарет и Терес. «Ну, я живу к ним ближе, поэтому и вижусь с ними чаще. А как часто ты видишься с отцом?» «По-разному. Я встречалась с ним один раз в прошлом году, но нам удалось провести вместе всего один час. Он ушел от нас, когда мне было 14, и с тех пор я в основном лишь ревниво слежу за ним издали. Но я узнала, что сейчас он в Лондоне, и у меня даже есть его нынешний адрес. Надеюсь, нам удастся пообщаться. А ты как? Трудно пахать на Мартина и заниматься научной работой одновременно?» Продолжила она выуживать интересующую ее информацию. «Или ты теперь командуешь стажерами, заставляешь их подавать тебе чай?» «Конечно. Прямо как нас заставляли когда-то». Снова повеселев, Питер играл с карандашом на столе. «Там все по-старому. Мартин закручивает гайки. Думаю, осенью начну искать новую работу. У меня была защита прошлой весной. От Мартина я взял все, что мог. Время двигаться дальше. Он напишет тебе хорошую рекомендацию». Питер совершил по меньшей мере одну крупную ошибку, о которой Мартин не станет упоминать, и все благодаря ей. Фрия попыталась понять, подумал ли Питер о том же, но он ничем этого не выказал, поэтому она продолжила. «Я не удивилась, когда София сказала мне, что они поручили продажу Дюфрену. Мартин и мистер Алстед были старыми друзьями. Значит, вот каким образом ты попала на стажировку?» «Вероятно», — ответила Фрия и, прежде чем Питер смог озвучить тот факт, что сам-то он получил место в галерее единственно за выдающиеся заслуги, быстро продолжила. «Но, Мартин говорил, почему он возложил эту миссию на тебя? Это достойное задание для тебя, Рис, значительнее, чем думают люди. Ему не уделили и сотой доли того внимания, которое должны были бы. Особенно это касается его последних работ». Питер сделал еще один глоток воды, и Фрия заметила металлический браслет дорогих наручных часов. «Подарок от его новой девушки. В следующем месяце я буду делать доклад на конференции искусствоведов. Вообще-то это была идея Мартина, чтобы я представил кое-какую новую информацию о рейсе всего за пару недель до аукциона. А что о нем можно найти нового? Интересно, что ты спрашиваешь? Вид у Питера был горделивый и таинственный. Скажем так, я сделал небольшое открытие. Оно может не лучшим образом отразиться на репутации художника, но это очень важно с точки зрения его творчества. А продажам не повредит, если ты выставишь автора в плохом свете. Она подумала о том, что Софии, возможно, придется продать дом. Не обязательно. Питер умолк. Фрия ждала объяснений, и в конце концов он продолжил. Биографы постоянно разоблачают пороки тех, о ком пишут. Пикассо, Уайт, Гоген, Роберт Фрост, если на то пошло. Презренные люди, эти художественные гении. Неплохая компания для Риса. Пятно дурной славы может даже поднять цену. Если окажется, что Рис был мерзким человеком, это причинит боль Софии. Фрия пыталась представить себе, что за открытие мог сделать Питер. Может быть, он узнал о каком-то скандале, нашел какие-нибудь дискредитирующие записи, и мистер Алстед всегда. Знаешь что, получить их одобрение – не самая приоритетная моя задача. А теперь, если не возражаешь, мне нужно поработать. Сквозь очки Питер уставился в свои бумаги. Его грубость разозлила Фрию, и ей уже не хотелось спрашивать о чем-то еще. Ничего не оставалось, кроме как развернуться и уйти. Большую часть уикенда Фрия слонялась неподалеку от того места, адрес которого дала ей София, вела наблюдение за кривыми кирпичными постройками. Наконец, субботним вечером она увидела знакомую тощую фигуру. Согнувшись и низко повесив свою седую голову, ее отец приближался к ряду магазинчиков и домов. «Папа, Логан, Логан Мур». Логан попятился и обернулся, как всегда, со встревоженным взглядом на угловатом лице. Когда он уже научится узнавать голос собственной дочери? Фрия вышла из тени соседнего здания, чтобы успокоить его. «У тебя всегда такой вид, будто ты ожидаешь увидеть болгарина с отравленным зонтиком», — сказала она. «Это не выдумка, Фрия. Это произошло на самом деле». «Да знаю», — откликнулась Фрия. «Марков 13978. Преступников так и не поймали. Лишь морщинки в уголках глаз Логана и слабая улыбка подсказывали Фрие, что отец рад ее видеть. «Значит, тебе удалось сюда вернуться». Логан, словно его мучила боль, изогнул дугой спину и потер шею рукой. В другой руке он нес пакет с покупками. «Пришла повидать меня, я купил какой-то индийской еды по пути домой». Солнце низко висело на небе. Он не спросил, как она его нашла. Оглядываясь на каждом углу, Логан показывал дорогу. Они вошли в здание и, одолев два лестничных марша, поднялись к его съемной квартире. Сняв несколько уровней сигнализации, он повернулся и строго посмотрел на дочь. «Когда мы виделись последний раз?» «Тогда, в Чикагском аэропорту?» «Да, в октябре прошлого года, перед моим отъездом». «Ты повзрослела наконец, нашла настоящую работу?» Логану не нравился ее образ жизни в Чикаго, все эти друзья из колледжа, непостоянные заработки. Факультет искусствоведения в университете. Терес узнала, что там было место, и сочла это стоящим занятием, сказала Фрия и, прежде чем он успел ответить, быстро продолжила. «Они с мамой думают, раз я работала там и прошла несколько курсов, так должна и дальше там учиться. Этим летом у меня должны были быть подготовительные занятия, но София прислала мне билет, чтобы я приехала сюда». Логан задумчиво покачивал головой. Трудно было сказать, как он оценивает решение Фрии. Вероятно, отец не одобрял ее постоянное нежелание заниматься карьерой, но ему было по душе, что в своих планах на лето она пошла против желаний Маргарет. Пришло время сделать это. Пока Фрия раскладывала покупки по забрызганным жиром стенным шкафам, из соседней комнаты до нее доносилось поскрипывание ручки по бумаге. С тех пор, как она видела отца в последний раз, тот, кажется, бросил пить. По крайней мере, Фрия не увидела в помещении ни одной бутылки. По убранству комнат можно было судить о вкусе их хозяйки. Диваны, обтянутые полосатым ситцем, обои в цветочек, вазы с сухими листьями и низкие стеклянные столики. Книжные шкафы владелица явно не считала необходимостью. Книги, бумаги и документы Логана были распиханы по коробкам, выстроившимся в ряд вдоль стен, навалены на подоконники, занимали все столы и даже каминную полку, откуда рисковали рухнуть в любой момент. Теперь над грудами книг потянулся пряный запах соуса с тмином и кориандром, исходивший от купленного в супермаркете карри. Окруженная ароматами, Фрия вышла из кухни. Посреди хаоса были свалены в кучу и нагромождены друг на друга книги разной тематики. Музыка, КГБ, мировая политика, международное право. Она предположила, что отца послали в Лондон под неофициальным прикрытием для работы, о которой он не мог распространяться, но, конечно, спрашивать ничего не стало. Опершись на подушки, Логан сидел на краю дивана, полностью погруженный в работу. Его маленький телевизор с убавленным до тихого шепота звуком был настроен на канал BBC, но глаза не отрывались от пачки линованной бумаги, прикрепленной к планшету, который лежал на его приподнятых коленях, пока он писал. Копна седых волос, давно нуждающихся в стрижке, брови, кустящиеся над свирепыми глазами, изящные и тонкие запястья, Логан Мур походил на римского императора, подписывающего указы, последствия которых кое для кого из его неудачливых подданных обещали быть смертельными. Самой характерной чертой, доставшейся Фрие от отца, были его глаза, темные по краям радужные оболочки, разукрашенные крапинками и завитками всех оттенков серого, от светло-серебристого до почти черного. Фрия стояла перед ним, как просительница, зная, что он ощущает ее присутствие. Но Логан не поднимал головы от планшета и продолжал писать, пока она не заговорила. «Папа, София продает картины». Логан пожал плечами и все равно не поднял глаз. «Они теперь принадлежат ей», — сказал он. «Она может делать с ними все, что хочет. Давай уже сюда это карри. Я не ел весь день. Мне бы не хотелось, чтобы она их продавала». Фри осторожно принесла две тарелки с горячей едой туда, где сидел Логан, так как стол, за которым они могли бы поесть, был доверху завален книгами. София говорит, что вынуждена, то есть она больше не может себе позволить жить в этом доме. Но их жилище в любом случае не будет прежним без этих картин. Я думал, датчане лучше обеспечивают своих государственных служащих на пенсии. Логан говорил и жевал одновременно, тыкая в сторону Фрии вилкой. Возможно, она преувеличивает. Часто женщинам кажется, что, сколько бы ни оставили им мужья, этого мало. Они переживают, но их мучает чувство утраты, а не недостаток средств на банковском счете. В любом случае, я не припоминаю, чтобы София так уж увлекалась искусством. Это он таскал картины с места на место, не мог выпустить их из виду. Она рассказала мне о том, как они чуть не опоздали в аэропорт, когда уезжали из Бухареста, потому что нужно было упаковать коллекцию. Логан заинтересованно поднял глаза, поэтому Фрия продолжила. «Ты в курсе, почему они уезжали в такой спешке? Мистер Алстед никогда не говорил об этом, но теперь София мне рассказала. Их выгнали из-за грязного предательства человека, которого они хорошо знали». Она сделала паузу, смакуя цыпленка в нежном ароматном соусе. «Хватит, в следующий раз не будем встречаться здесь. Пойдем в парк или еще куда-то». «Да ладно тебе, ты действительно думаешь, что они стали бы прослушивать это место?» Логан нахмурился и несколько минут жевал в тишине. «Там добавка есть, конечно». Фрия потянулась за его тарелкой. Она ожидала, что отец проявит больше интереса к ее информации. «Так, от чего умер Йон?» София говорила. Логан задал этот вопрос вполголоса, когда она наклонилась к нему, и, казалось, не собирался отпускать тарелку, пока не получит ответа. Какое-то мгновение они тянули ее каждый на себя, пока Фрия, раздраженная этой детской игрой, не дернула изо всей силы. «У него был рак». «Ясно». Логан ослабил хватку и отпустил руку. Фрии пришлось поспешно восстанавливать равновесие, чтобы не вывалить содержимое тарелки, скользкое от соуса, на светлый ковер. «Я так и знал», — объявил он, глядя в сторону. «Можешь, как обычно, назвать меня параноиком, но я тебе говорю, все точь-в-точь, как рассказывал тот парень в книге. Она у меня где-то здесь». Логан неопределенным жестом обвел стены. «Оказывается, нас чертовски облучали. Ты приходил в какое-нибудь правительственное здание, приглашенный якобы на встречу. У них там были такие комнаты, куда тебя отводили для ожидания. Через пару часов тебя отправляли домой, мол, вызвавший тебя вынужден был срочно уехать или что-то в этом духе. Но теперь выясняется, что на самом деле эти комнаты были построены для того, чтобы облучать нас рентгеновскими лучами все это чертово время. Рак появляется только годы спустя». «Папа», — произнесла Фрия с мучительным ощущением чего-то тяжелого, как камень, переворачивающегося у нее в желудке. «Ты же не упоминал ни о чем таком в том письме, которое написал Софии. После его смерти они делали это со всеми, кто, по их мнению, был иностранным агентом. Значит, это был рак, я мог бы догадаться. Так тебе нести добавку или нет? Нет, с меня хватит, фыркнул Логан и с таким видом, словно она его чем-то обидела, схватил планшет с ручкой и начал яростно строчить. Вымыв тарелки и все прибрав, Фрия вернулась в комнату. На этот раз, когда она убрала со стула стопку книг и села рядом с ним, Логан отложил ручку, хотя головы не поднял. Итак, в конце концов они до него добрались. У многих людей рак, папа. Как София это переживает? Думаю, хорошо, что я здесь. Фрия решила воспользоваться возможностью оправдать свой приезд. Арт-дилеры перевернули ее дом вверх дном. Один из них практически поселился там, ходит туда-сюда весь день. Питер Финч. Фрия почувствовала, как дрогнул ее голос, когда она произносила это имя. Мы были знакомы раньше. Питер работал в галерее тогда же, когда и я, по программе колледжа. Он накопал что-то на Риса, но не говорит, что именно. София попросила меня присматривать за ним. Похоже, у тебя что-то было с этим пареньком. Она тут же пожалела, что упомянула о Питере. Логан был слишком проницателен, чтобы не раскусить ее. Он же, поджав губы, продолжал. Прежняя страсть еще не прошла, почему бы тебе не затащить его в койку и не выведать все секреты? Фрия не выказала никакой реакции по поводу последнего замечания. Это невозможно, у него отношения. Господи ты боже мой, какой ты еще ребенок. Логан смотрел на нее почти восторженно. Ладно, обсудим это позже. Вернемся к Алстедам. Тебе что-нибудь от него досталось? От мистера Алстеда? Мне досталась его старая монета, которую я всегда хранила. Фрия была рада сменить тему. Она давно собиралась показать монету Софии, но все забывала. Да не это, по завещанию, может быть, твоей матери. Он что-нибудь ей оставил, с какой стати? Я уверена, что все перешло к Софии. Ладно, теперь послушай. Минуту назад ты сказала, что этот парень в отношениях, или как-то так, без разницы. Ты бы видела, на что была способна твоя мать. Произнося слово «твоя», Логан ткнул ручкой в сторону Фрии. Возьмем Алстеда. Такая малышка, как ты в то время, не могла это понимать, но он был слепо и безрассудно в нее влюблен. Я не верю, мистер Алстед никогда бы. Ну, и он пытался это скрывать. Но насколько все привыкли считать его святым, настолько его страсть не могла быть более очевидной. Он глаз не сводил с твоей матери. Мы все время дразнили его по этому поводу, и София, и Маргарет, и я. Фрие вспомнились поздние вечера в Висконсине, как она пыталась не слушать, когда имя Алстедов упоминалось в спорах ее родителей. Насмешливый тон отца, которым он произнес слово «святым», говоря о Йоне Алстеде, воскресил в ее памяти все. Звук этого голоса был для нее сигналом к тому, что надо бросить любые занятия, незаметно удалиться вверх по лестнице в дальнюю часть дома и скрыться за старой дверью. Но вибрации их поочередно орущих голосов, хоть и неясных, все равно проникали сквозь стены и пол, подобно пульсациям сердца. Задача заключалась в том, продолжал Логан, чтобы воспользоваться этим в своих интересах. Я знаю, что вы пользовались в своих интересах. Фрия чувствовала, как пылает ее лицо, и пыталась убедить себя в том, что это не из-за Питера. Я все знаю. Когда Алстеды уезжали, мы жили в их доме. Они покупали нам всякие вещи в этих своих магазинах. Не будь ханжой. Логан запустил палец в рот, выковыривая застрявший между зубов кусочек куриного мяса. Ты тоже извлекла кучу выгоды. Многое в своей жизни я делал ради тебя. Люди постоянно мне что-то предлагают. Так было всегда. И этот дар достался тебе от меня. Разве ты не занимаешься тем же, когда приезжаешь сюда и живешь за счет Софии? И не нужно конфузиться. Я просто пытаюсь кое о чем напомнить. Фрия не конфузилась. Она была возмущена. Как он не видит, что все совсем наоборот, и ее приезд сюда, это помощь Софии. И эта шутка о том, чтобы соблазнить Питера и выведать его тайны, была в духе Логана, совсем как обвинение в инсинуациях и интригах, которыми ее родители бросались друг в друга. Фрия давно решила, она никогда не будет играть в подобные игры. «Слушай», — продолжил он уже мягче, — «возможно, мы растили тебя в несколько необычных условиях, так как были ввязаны во всякие запутанные делишки. Это не слишком на тебя повлияло, но кое-что все-таки лезет сейчас наружу. Просто я хочу донести до тебя, нет ничего плохого в том, чтобы использовать свой природный шарм. Что касается Софии, разумеется, ты всегда должна быть на ее стороне, но этот парень, ты помни, у тебя внешность матери, ты одарена многим, что может работать на тебя. Когда он размякнет и выболтает все, Просто постарайся извлечь из этого какую-нибудь пользу для себя. А по поводу отъезда Алстедов из Бухареста больше ни слова об этой истории здесь. В следующий раз пересечемся в каком-нибудь безопасном месте, и я все тебе расскажу. Не проще ли снова встретиться здесь? Они же не будут. Я пришлю тебе карту. Копенгаген, 1905 год, вторник, 7 ноября. Сегодняшний день обещает быть заполненным отрезвляющей рутиной. Для меня это прежде всего домашнее хозяйство, составление меню, кое-какая мелкая уборка, поход на рынок за продуктами. Затем второй завтрак, нужно подать тарелку хлеба с маслом и сыром. Мое любимое время наступает после полуденного перекуса, хоть и не каждый день, потому что если нужно принимать гостей, это иногда занимает много времени. Потом я готовлю обед, за которым следует период тихого чтения и шитья перед сном. Сегодня у нас, к счастью, не было посетителей. После Парижа я вернулась к размеренной жизни Копенгагена скорее, чем мне бы того хотелось, хотя все естественным образом обернулось к лучшему, ведь я вышла замуж. Меня срочно вызвали назад домой в июле 1900 года, когда фру Ильнамайерх уехала к себе в деревню ухаживать за умирающими родителями. После отъезда давнишней экономки дядя Мелькиор решил, что пришло время мне проявить навыки ведения домашнего хозяйства. Мы со Свином никогда не знали своих родителей. По рассказам, наша мать, сестра Мелькиора, оставила нас на дядино попечение, прежде чем последовала за нашим отцом в загробный мир. Там они посмертно нашли способ благословить свой союз, как не смогли сделать это при жизни. По крайней мере, так я любила представлять себе, когда была маленькой, мысленно споря с домоправительницей нашего дяди. Фру Майерх, сама вдова, получала необъяснимое удовольствие, напоминая нам с братом о том, что мы, незаконнорожденные сироты, обязаны всем в своей жизни щедрости и доброте нашего дяди. Живете как в сказке, имеете в своем распоряжении любые жизненные блага, а многим другим повезло гораздо меньше, нараспев произносила она голосом, который был странно успокаивающим и одновременно мрачным. Позже, когда я гуляла по улицам Парижа, где смехотворные молодые люди носили плащи с капюшонами, бархатные костюмы и длинные волосы, выставляя на показ свою богемную неординарность, перед моим мысленным взором всегда представал образ Эльны Майерх. В своих одеждах из черной шерсти, со связкой ключей на талии, являя собой авторитетный источник всех на свете важных знаний и ответов, экономка рассудительно качала головой. Пока мы росли, она не ставила на нас крест, скорее, пыталась вложить чувство собственного достоинства в подростков, находившихся под ее диктаторской ответственностью. Однако малейшее отклонение от эталона в нашем поведении побуждало фру Майерх напомнить о том, что ребенок, появившийся от союза, который никогда не был по-настоящему освящен в браке, вероятнее всего, не кончит ничем хорошим, если только не будет абсолютно чист в помыслах и деяниях. В результате мы со Свином научились играть роли благонравных молодых людей, усвоив, что такой показательный спектакль приносит желанное вознаграждение. Моему брату понадобились многие годы, прежде чем он смог избавиться от этой нелегкой роли добродетельного племянника. Еще долгое время после того, как Свен отправился в Париж, где нужно было готовить уроки на французском языке и требовались рекомендательные письма, он оставался все тем же образцовым учеником и любимцем преподавателей, придерживавшихся весьма традиционных воззрений. Поскольку брат был старше, к тому же мальчик, ему разрешили уехать намного раньше и пробыть в Париже намного дольше, чем мне. Помню, как долго и с какими ухищрениями мне пришлось умасливать дядю Мелькиора и сгибать волю его грозной экономки, убежденной, что я должна развивать свои неудовлетворительные навыки ведения домашнего хозяйства вместо этой поездки в Париж, которую она крайне не одобряла. Но я мечтала о побеге из-под ее контроля, а также об избавлении от жутких обязанностей, падавших на мои плечи всякий раз, когда фру Майерх валил с ног, что с ней случалось часто в те годы, внезапный приступ необъяснимой лихорадки, которая проходила так же внезапно, как и нападала на нее. Но мои надежды на обретение в Париже свободы не оправдались, поскольку опека старшего брата не оставляла у меня ощущения таковой. Все те 7 месяцев, так быстро пролетевших, что я провела в этом городе вместе со своими спутницами, Сусси Гутенберг и Дарти Браннер, с которыми делила жилище, Свен исполнял роль педантичного и покровительственного провожатого, когда бы мы ни попросили его вывести нас в общество. Разумеется, мы не могли пойти куда-либо без сопровождения. Даже в конце, Когда я плакала по поводу своего отъезда из Парижа, Свина нисколько не тронула мое горе. Он надменно рассуждал о моем долге, прямо как фру Майерх. Простившись с великолепием и эксцентричностью Парижа, я писала брату из болезненно скучного Копенгагена письма о том, как изо всех сил стараюсь научиться управлять домом нашего дяди, как пытаюсь добиться хоть какого-то уважения от кухарки, по-прежнему считающей меня взбалмошной девчонкой и неохотно выполняющей мои распоряжения, как принимаю гостей дяди Мелькиора, этих древних и почтенных ученых, которые всегда сидят за столом с таким видом, будто никогда уже больше не поднимутся и не отправятся домой. Но Свен ни разу не откликнулся на мои письма с сочувствием. Думаю, он воспринимал их как обычные женские жалобы. Вероятно, каждая невзгода действительно таит в себе невидимые до поры блага. В те месяцы я прониклась осознанием обязанностей и обрела навыки ведения домашнего хозяйства, которые необходимы девушке, если она хочет стать для кого-то хорошей женой, особенно в доме без слуг. Я выполняю всю урочную работу в кратчайшие сроки, и у меня остается достаточно времени для того, чтобы позировать Виктору и заниматься тем, что имеет для меня первостепенное значение. Пятница, 10 ноября. Если желание поселилось в твоем сердце, очень трудно от него отказаться. Нетерпеливые и импульсивные черты своего характера я смиренно воспринимаю как наследство, доставшиеся мне от матери, в которой эти качества были слишком сильны. В конечном итоге они привели ее к грехопадению и лишению Божьей благодати. Обретет ли когда-нибудь покой душа моей мамы? То, что от пропащей матери все эти черты перешли ко мне, неоднократно подчеркивалось и дядей, и его экономкой, растившей нас. Разными способами оба выражали веру в то, что при надлежащем образе жизни я смогу избежать подобной судьбы. Обнадеженная их уверенностью и воспитанная под их опекой, я продолжаю бороться с этими страстями всякий раз, когда распознаю их в себе. Стремление стать хорошей женой – часть моей работы над собой. Я надеюсь, размышления на этой странице помогут моим стараниям. Поддерживать мою решимость мне помогают воспоминания о знакомстве, романтических отношениях и свадьбе с мужчиной, который в моем сердце на первом месте. В Париже мы с Виктором знали друг друга только в лицо. Скандинавские художники создали свободное сообщество, члены которого имели обыкновение собираться в конце недели, чтобы совершить вылазку в сельскую местность или устроить вечеринку в чьих-нибудь арендованных комнатах, где мы наслаждались мягким светом бумажных фонариков и дешевым красным вином. Виктор не всегда посещал эти мероприятия, а когда появлялся, сила эмоций вкупе с застенчивостью заставляли его держаться на заднем плане. Там он либо сидел в одиночестве, либо пускался в длительные дискуссии с каким-нибудь терпеливым другом, чей взгляд, привлеченный притягательной силой шумных гуляк, периодически устремлялся за неплотно задернутую занавеску или в широкий дверной проем. В кругу своих товарищей Виктор имел определенную репутацию, поскольку его работы были слишком не похожи на то, что делали другие. Среди датских студентов в Париже циркулировал приписываемый ему афоризм: «Я пришел сюда учиться рисовать, а не копировать». Кое-кто из датских преподавателей предупреждал своих воспитанников опасаться заразы современных французских тенденций в живописи. Но Виктор Рейс давно занял такую позицию даже по отношению к своим учителям в Копенгагене, с самых ранних дней рисуя в собственной неповторимой манере. В результате, хотя некоторые преподаватели и многие товарищи по занятиям восхищались техникой и силой работ Виктора, уважаемые профессора объявили его творчество слишком нетрадиционным, заявив, что оно не соответствует их стандартам. В итоге Виктор никогда не получал наград и стипендий, которые по праву причитались человеку его таланта. В целом он добился большего признания в Париже и среди некоторых лондонских критиков, чем у себя на родине. Даже средства, необходимые для его поездок за границу, шли не из призового фонда датской академии, а от друзей и родственников, которые собирали деньги, чтобы он мог поехать в Париж. Виктор благодарил их за помощь, но делал это холодно, вне всяких сомнений убеждая себя в том, что исключительно ради искусства, а не лично для себя он может принимать подобную щедрость. Не припоминаю, чтобы мы обменялись в Париже хоть словом. Я знала Виктора Рейса в лицо и могла различить его в толпе. Он был худощав, всегда безукоризненно одет. Несмотря на несколько заурядную его внешность, язык не повернулся бы назвать Виктора непривлекательным, с его тонкими чертами лица, аккуратной бородкой и вечно взъерошенными волосами. Обычно сдержанный в мимике и жестах, он разительно менялся, когда со страстью выражал свое мнение в дискуссиях об искусстве. Поскольку мы с ним никогда не общались, по возвращении в Копенгаген для меня оказалось большим сюрпризом появление Виктора на пороге дома моего дяди. Правда, после этого первого визита на протяжении осени и зимы он приходил к нам в гости каждую неделю. Во время этих воскресных визитов мой будущий муж оставался таким же молчаливым, каким был в Париже. Я ощущала, как раздражают дядю Мелькиора односложные ответы молодого человека на его банальные высказывания. Для моего патриотичного дядюшки серебряная медаль, присужденная Виктору на парижской выставке, мало что значила. Он бы оценил его достижения более высоко, получи Виктор награду в нашем Шарлоттенбурге 14 в предмете национальной гордости. Также, будучи видной в академических кругах фигурой, профессором ботаники в университете, персоной важной, по его собственному мнению, разделенному и обществом, к которому он принадлежал, дядя хотел бы, чтобы Виктор выказывал ему больше почтения. Но в то же время своим прагматичным взглядом Мелькиор видел, что его осиротевшая племянница не привлекает большинство известных ему молодых людей подходящего положения, а потому сватовству не препятствовал. Тем временем Свен прислал из Парижа ответ на мое письмо. В своей новообретенной светской манере он писал, что я должна благодарить судьбу за внимание к моей персоне человека, признанного одним из значительнейших художников современности. Что до моих собственных взглядов на этот счет, я по-прежнему все время думала о своих студенческих днях, а Виктор олицетворял неразрывную связь с тем миром. В отличие от дяди, я считала преимуществом тот факт, что творчество Виктора с большей охотой признали за границей. Я представляла себе, как, поженившись, мы будем путешествовать по всему миру и даже, возможно, поселимся в каком-нибудь зарубежном городе, где Виктор сможет снискать благосклонный прием критиков и завоевать репутацию, а также рынок для своего творчества. В самом начале наших романтических отношений Виктор рассказывал, какой запомнил меня по Парижу, изумляя упоминанием множества деталей, на которые обращал внимание, когда я проходила мимо и не подозревала, что за мной наблюдают. Удивительно, но уже тогда он начал придумывать композиции картин с включением моей фигуры. Не зная, как ответить, я заверила Виктора в том, что тоже знала о его присутствии в сообществе художников, приехавших в Париж из северных стран. После того, как он поговорил с моим дядей, но прежде, чем мы объявили о помолвке, Виктор пришел встретиться со мной наедине и попытался объяснить глубинные причины той связи, какую чувствовал между нами, высказывая мысли, которые, должно быть, вынашивал долгое время. Он уверял меня, что я могу играть значительную роль в его творчестве, если готова позировать для него. Прежде чем я успела ответить, Виктор вдруг странным, смущенным тоном, запомнившимся мне навсегда, выпалил, что хочет открыть женщине, которая станет его невестой, всю правду о том, чем будет для нее брак с ним. Он рассказал о своей неврастении, о мучительной боли в спине, которую время от времени испытывает и тогда вынужден отказываться от рисования и обращаться к врачам, а медики утверждают, его здоровье будет подорвано окончательно, если он не организует свою жизнь таким образом, чтобы исключить из нее любые беспокойства и волнения. Самым деликатным образом Виктор поведал, что, хотя у него вполне достаточно сил для супружеских отношений, ему не рекомендуют иметь детей, поскольку те шум и гам, которыми юные создания наполнят дом, вероятно, нанесут непоправимый вред его нервной системе, а это, в свою очередь, самым негативным образом скажется на творчестве. Виктор также добавил, что мы не сможем часто бывать в обществе, а должны всецело посвятить своей жизни служению искусству. Мысленно возвращаясь к тому разговору, я восторгаюсь его абсолютной прямотой и должна признать, что вступала в брак без каких-либо ложных представлений о нашей будущей совместной жизни. Вот только я, пожалуй, не предвидела, какой оборот примут мои мечты, а также не вполне понимала всю глубину одиночества, на которое обрекала себя, соглашаясь на это замужество. Бухарест, лето-осень 1984 года. Возвратившись с работы домой, Йон находит Софию в дальнем конце сада, сидящей в белом кресле. Ее сгорбленная фигура кажется такой беззащитной на фоне винограда, желтых роз и спелых вишен соседского дерева, чьи корявые ветви проникают в их сад через высокую стену. За 3 недели, прошедшие со времени ее приезда в Бухарест, София не видела никого, кроме мужа. Несмотря на то, что сейчас лето, Ее кожа все время холодна на ощупь, как у человека в состоянии шока. Ее лицо в лучах позднего солнца выглядит бледным и бесстрастным. На кухонном столе стоит поднос с двумя тонкими стаканами и хрустальным графином. Йон наклоняется, чтобы взять поднос, и, щурясь от солнца, шагает с ним по траве в сторону жены. Он понимает, что София по-прежнему пребывает в трауре, но ничего не говорит из боязни, что любое упоминание может вызвать у нее гнев или истерику, а это было бы хуже теперешнего ледяного молчания. Мучительные процедуры в Норфолке не привели к желанной беременности, а ранее они договорились, что эта попытка непременно станет последней. Много лет назад, когда юная англичанка, студентка университета, приняла предложение молодого датского дипломата выйти за него замуж, они обсуждали свои мечты. София пылко описала их большую семью, минимум четверо или пятеро детей. Из нее получилась бы прекрасная мать. Йон представлял, как она будет усаживать малышей себе на колени, следить, чтобы они не забывали надевать варежки, варить им какао, гордиться их школьными и спортивными достижениями, наблюдать, как они гоняются друг за дружкой по тропинкам в тени деревьев за городом, куда их семья будет выезжать по выходным. Усилия, направленные на создание этого будущего, сохраняли их брак долгие годы, но теперь, когда ей 44, а ему 51, они должны вступить в новую фазу. Благоразумное решение не взваливать на себя дополнительные расходы и не рисковать здоровьем, отваживаясь на новый курс лечения бесплодия, кладет конец их мечтам. «Сегодня приходили двое мужчин», – произносит София новым для нее, тихим голосом, – «ремонтировать телефон. Ты ничего мне об этом не говорил, но они были абсолютно уверены в том, что он нуждается в ремонте. И как, они все сделали». Йон наполняет стакан и протягивает его жене. Как кто-то мог узнать, в Румынии нет телефонных справочников, чтобы никто не мог воспользоваться ими для подрывной деятельности. И гудок не всегда бывает, когда снимаешь трубку. Даже если кому-то посчастливилось услышать в трубке гудок, зачастую телефонные линии перекрещиваются. Хенрик Экерс научил ее наговорить «Грисела, Грисела». Если тот слышит чей-то незнакомый голос на линии, «Грисела» переводится как «ошибка». Это деликатный способ избежать прослушивания твоего разговора или обвинения тебя в подобном же. Мол, всего лишь произошла ошибка соединения. «Я не знаю», — говорит София, изучая послеобеденное солнце сквозь херес в своем стакане. «Когда я снимаю трубку, слышу щелчок. Ладно, главное, помни инструкцию». Необходимость следить за своими словами не только за столиками в ресторанах и в номерах гостиниц, но даже в собственном доме усиливает умственное напряжение. Будучи дипломатами, сами они вне опасности, но им нужно ограничивать любые разговоры, в которых упоминаются румынские граждане, будь то теннисный инструктор в дипломатическом клубе или человек, продающий в одном из старых кварталов древние карты и иконы из своего имущества. И он понимает, почему пересечение границы с Австрией или Грецией даже обладателями иностранных паспортов с облегчением воспринимается как возвращение в свободный мир. Он подносит стакан ко рту и делает маленький глоток. Когда ему наконец удается уговорить Софию пригласить Муров на ужин, удовольствие от вечера становится для той большим сюрпризом. Пышущая здоровьем Маргарет Мур в темно-синем сарафане и Логан Мур в отутюженных модных летних брюках из хлопчатобумажного твила и рубашки с короткими рукавами без галстука пребывают в отличной форме. Похвалив уютный дом своих хозяев, Муры пускаются в оживленное обсуждение еженочных пятичасовых репортажей с Олимпийских игр, которые наконец-то принесли временную передышку от полных лозунгов речей и костюмированных народных хоров, господствующих на румынском телевидении. Фриа торжественно объявляет, что сборная Румынии заняла второе место по количеству золотых медалей после сборной Соединенных Штатов. Пока они поглощают в столовой картошку со свининой, Маргарет рассказывает фантастические истории об их приключениях на рынке в погоне за такими деликатесами, как полузамороженные вьетнамские сардины, болгарские компоты, китайский зеленый горошек. Затем Логан пересказывает последние анекдоты о Чаушеску 15, которыми обмениваются румыны, стоя в очередях за предметами первой необходимости. Вместе муж и жена повествуют о том, что грант Эрикса 16 предполагал предоставление жилья, но по причине нехватки квартир их сначала поселили в гостиницу, а затем пожаловали им большую, но спартански обустроенную квартиру в цокольном этаже здания, в подвале которого порой стоит вода, и, когда теплеет, тысячи комаров роятся по трубам и вокруг дверных проемов, сразу стало ясно, почему эта квартира освободилась. Еще одна забавная история касается того, как при въезде в страну им приказали зарегистрировать пишущую машинку Лагана с предоставлением образца ее шрифта для того, чтобы власти могли выследить их в случае, если данная печатная машинка когда-либо будет использована в подрывных целях. В 9 часов 8 минут вечера, когда его жена громко смеется, Йон тайно ликует. Вечер продолжается, и под воздействием нескольких бокалов вина Лаган побуждает Фрию встать на стул и прочесть начало любимой народной баллады о говорящей овечке и трех пастухах. 17. Горной луговиной, райской долиной, гонит по зелену, по крутому склону, три отары рунных, пастуха три юных, один молдаванин, другой юнгурянин, а третий врынчанин. 18. Отец явно гордится этой демонстрацией памяти своего ребенка. Трудно сказать, насколько серьезно он сам относится к балладе, которая в переводе на английский лишена своего очарования. В конце декламации, пока Алстеды аплодируют, Маргарет притягивает дочь к себе. Она крепко обнимает Фрию, а та зарывает лицо в маминой юбке. Но это не смущение, поскольку через минуту девочка снова гордо поднимает голову. Больше похоже на то, что для нее погружение в благожелательную ауру Маргарет символизирует окончание выступления, а может, даже награду за него. Когда они готовятся тем вечером ко сну, София задумчиво произносит: «Самое странное в этой семье то, что их девочка кажется взрослой, в то время как оба они ведут себя почти как дети». София, уже полюбившая этого ребенка, говорит, что весь вечер Фрия смотрела на комедийное действо своих родителей серьезно, как совенок. Йон находит совиный образ удачным. Брови Фрии темнее, чем ее светлые волосы, а вместо ожидаемых голубых глаз у нее чудные радужные оболочки всех оттенков серого, напоминающие кусочки полированного гранита. Йон, который готов на все, лишь бы редкая улыбка задержалась на лице его жены подольше, высказывает предположение, что, возможно, столь трезвый взгляд, лишь следствие того, что Фрия в прошлом слишком часто слышала все истории своих родителей. Хотя величественный оперный театр с его золотыми люстрами, роняющими хрустальные слезы, а также продающимися в фойе птифурами и напоминает о былой славе города как Балканского Парижа, румынский национальный балет, по мнению Алстедов, не на высоте. София ссылается на головную боль, и спустя какое-то время Алстеды незаметно, по крайней мере так им кажется, покидают свою ложу. Придя на работу следующим утром, Йон узнает, что атташе по политическим вопросам Хенрику Экерсу звонили из Министерства иностранных дел. Найдя какой-то предлог для разговора, звонивший затем как бы невзначай поинтересовался, почему послу не понравился вчерашний спектакль. Экерс, не имеющий ни малейшего понятия, о чем идет речь, по наитию сочинил подходящее объяснение. Этот инцидент, не являющийся прямой причиной для беспокойства, в очередной раз напомнил Алстедам о том, что за ними наблюдают. Каждый в этой стране должен жить, постоянно пребывая на чеку, не забывая оглядываться через плечо. В один из сентябрьских дней Йон приходит домой и чувствует запах блюда своего детства – рыбного супа с клёцками, заправленного укропом. София никогда не любила ни готовить по рецепту, ни изобретать кушанья, поэтому была счастлива переложить все задачи подобного рода на плечи их румынской кухарки, вооруженной учебником по английскому. В результате, с тех пор как Алстеды приехали, их подчивали традиционными для местной кухни голубцами, свиными отбивными, выпечкой с маком и кукурузным пудингом. Он идет на запах и видит, что Маргарет Мур привела в исполнение свой замысел, о котором несколько раз радостно их предупреждала. Она отослала кухарку, закатала рукава и трудилась все послеобеденное время, готовя датское блюдо по рецепту своей бабушки. Она улыбается, и на раскрасневшихся от жара щеках появились очаровательные ямочки. Прядь волос выбилась на лоб, передник плотно облегает бедра. Ее собственная кухонька в бетонной квартире, спешит объяснить Маргарет, слишком темная и бедно обставленная, и София любезно разрешила ей воспользоваться просторной кухней Алстедов, где стряпать истинное наслаждение, с таким-то естественным освещением, исходящим из задней части дома. Йон видит Софию и Фрию, которые заняты чем-то за столом в саду. Склонив головы, они, возможно, складывают пазл, а может, играют в карты.